Глава 18. Илья. Сижу в кабинете, сжимая телефон в руке так, что пальцы теряют чувствительность. Утренний свет, проникающий сквозь жалюзи, рисует на столе полосы, похожие на тюремные решетки. Да, именно так я себя сейчас чувствую. Заключенным в клетке собственного бессилия. Но это всего лишь иллюзия. Бессильным я не бываю никогда. Набираю номер начальника безопасности. Трубку поднимают после первого гудка. «Максим, слушаю». Голос бывшего ФСБшника спокоен, как всегда. «Этот человек вытаскивал меня из ситуаций, о которых лучше не вспоминать. Макс, нужно найти Леру и Лизу». Четко проговариваю слова, и собственное спокойствие удивляет. Где-то глубоко внутри бушует ураган, но поверхность остается зеркально гладкой. Жена и дочь, не предупредив меня, улетели на Мальдивы, задействуя все связи. Посольство, местных, всех. Самолет готовят к вылету. У меня есть 2 часа, чтобы получить точное местоположение. Будет сделано. Максим не задает лишних вопросов. Это мне в нем нравится больше всего. Кладу трубку и сразу набираю следующий номер. Звоню директору клиники. Доктор Смирнов отвечает не сразу, вероятно, на утреннем обходе. «Илья Ильич?» В его голосе слышится усталость. «Результаты анализов я знаю. Перебиваю я. Начните поиск донора в международной базе. Деньги не имеют значения. Если нужно, выкупите квоту в любой клинике мира». «Понимаю. Но вы должны осознавать, что поиск может занять...» «У меня нет времени на дискуссии». Голос звучит слишком резко. «Но не могу по-другому». «Делайте». Вешаю трубку и закрываю глаза. В темноте возникает худая фигурка Тимофея. Огромные серые глаза смотрят в душу. Слабая, извиняющаяся улыбка. Мальчик не знает, насколько серьезно он болен. Думает, что у него просто плохие анализы, как объяснила ему Агата. Дверь кабинета открывается без стука. Входит Анна, моя помощница. Рад видеть ее лицо. Если приехала в дом, значит, все подготовила. Высокие каблуки стучат по паркету, нарушая тишину. «Самолет будет готов через час», — сообщает она, протягивая айпад с маршрутом. «Вылет во Внуково, посадка в Мали. Отель пока неизвестен, но Максим уже...» «Спасибо». Беру планшет и быстро просматриваю данные. «Отмени все встречи на неделю вперед. Перенеси совет директоров на...» Задумываюсь на секунду. «На среду следующей недели». Анна кивает, делая пометки в своем блокноте. «Она работает со мной 10 лет и давно научилась читать между строк. Сейчас в моих глазах буря, хотя голос остается ледяным». «Илья Ильич». Помощница осторожно подбирает слова. «Может, мне вызвать врача? Вы выглядите...» Резко обрываю. «Я в порядке. Подожди меня в машине». Дверь за ее спиной закрывается. Позволяю себе на минуту опустить голову на руки. В груди пустота. Нет, не пустота. Там бушует нечто темное и горячее. Но я не могу, не имею права выпустить гнев наружу. Не сейчас. Телефон вибрирует. Сообщение от Максима. Найдены билеты. Рейс SU-232. Бизнес-класс. Отель One and Only Ritira. Вилла на воде. Усмехаюсь. Конечно. Где же еще? Лера слишком любит роскошь. Поднимаюсь в спальню. Быстро собираю вещи. Делаю это автоматически. Десятки командировок научили меня собираться за 15 минут. Костюм, рубашки, туалетные принадлежности. Ничего лишнего. На выходе из дома сталкиваюсь с матерью. Она стоит в холле, словно ждала меня. На надменном лице маска праведного гнева. «Ты действительно едешь за дочерью и женой, и за этой...» Мать подбирает слова, но по моим глазам видит. «Я не потерплю оскорблений». «Этой женщины?» Она почти шипит. «Бросаешь все из-за какой-то воспитательницы поломойки и ее пятилетнего больного ребенка? Мало ли в мире похожих на тебя детей?» В выцветших глазах матери на мгновение появляется страх. Она прикрывает рот ладонью, понимая, что сболтнула лишнего. Я останавливаюсь, споткнувшись на ровном месте. Медленно поворачиваюсь к ней. Внутри все сжалось в тугой ком, но внешне ни единой эмоции. «Ты знала», — говорю очень тихо, но уверенно. «В обратном меня теперь не убедить. Все эти годы ты знала, что у меня есть сын, и молчала». Мать бледнеет, но быстро берет себя в руки. «Я защищала твою семью. Ты думаешь, эта Агата тебя любила? Неизвестно, от кого мерзавка родила. Она сбежала с первым же...» «Заткнись!» Рев вырывается неожиданно даже для меня самого. Стены содрогаются от этого звука. «Ни слова больше. Ни одного!» Она отступает. Впервые в жизни глядит на меня с ужасом. Никогда до этого дня я не повышал на нее голос. Никогда. «Ты не мой сын», — шепчет она. «Мой сын не...» Все в голове встает на места. На загадки прошлого получен ответ. «Окажись на месте матери кто-то другой, разорвал бы на куски. Твой сын умер 5 лет назад». Перебиваю ее ледяным тоном. «Когда ты выгнала беременную женщину на улицу? Когда солгала мне? Когда украла у меня годы, которые я мог бы провести с моим ребенком?» Одариваю ту, что меня родила, ледяным взглядом. «Для тебя существует хоть что-то святое? Или святость заканчивается там, где начинают делать не по твоей воле? Больше не хочу тебя видеть». Разворачиваюсь и выхожу, хлопнув дверью так, что звенит хрусталь в люстре. В машине достаю смартфон. Еще одно сообщение от Максима. Лера позвонила своей матери. Упомянула, что остановились в вилле номер 45. Я знаю, где это. Глупость. Непростительная глупость с ее стороны. Аэропорт встречает привычной суетой. Помощница и администратор провожают меня в зал ожидания, потом к самолету. Отдаю последнее распоряжение. Все как всегда. Только сейчас я лечу не на деловую встречу, а на войну. Войну за жизнь своего сына. Самолет мягко идет на взлет и набирает высоту. Закрываю глаза. Вспоминаю, как Тимофей спросил. «Папа, а когда я выздоровею, мы поедем на море?» Его глаза светились надеждой, а мое сердце сжималось от боли. «Мы поедем, сынок», — пообещал я тогда. «Обязательно. И сдержу это обещание, что бы мне это ни стоило, даже если придется перевернуть весь проклятый остров ради того, чтобы найти Лизу. Даже если придется разорвать Леру на части своими руками». Смартфон вибрирует. Сообщение от доктора Смирнова. Поиск донора начат. Отправлены запросы в 23 страны. Шансы есть. Я откидываюсь на спинку кресла. Впереди 10 часов полета. 10 часов думать о том, что скажу Лере, когда найду ее. 10 часов представлять, как буду уговаривать Лизу. 10 часов надеяться, что мой сын дождется меня. Думать о прошлом стану позже, иначе сорвусь окончательно. За иллюминатором простирается бескрайнее небо. Где-то там, впереди, спасение. Или окончательная гибель. Но я уже сделал свой выбор. Никто и ничто не встанет между мной и моим ребенком. Никогда!